Когда же он все-таки заговорил с ней, она почувствовала какую-то холодность. «Ничего», — подумала Трикси. «Тут так много народу, никто и не заметит». Но были глаза, которые не могли не заметить тревожное состояние Крина, глаза его матери. После чая все отправились переодеваться к вечеру. Трикси решила надеть зеленое бархатное платье. В нем она больше всего была похожа на хозяйку дома. Ожерелье и серьги. Когда она спустилась вниз, свекровь сразу обратила внимание на украшения. «Конечно, тебе подарил их Крин?» — спросила она. И Трикси мягко дотронулась до ожерелья кончиками пальцев. «Да, они так прекрасны». Ее труды не пропали даром. На обеденном столе сверкало серебро. Посередине стояли розы, гиацинты и астролист, а еда была на редкость аппетитна. Холодный зеленый суп, жареный гусь, шампанское и множество изысканных закусок. Суске, подцепив на вилку кусочек сыра, улыбнулась. «Крин, у тебя чудесная жена». «Да, я знаю». Он поднял глаза на Трикси, и кто-то сразу закричал. «Тост, тост!» Но он помотал головой. «Все остальные появятся с минуты на минуту. Пойдемте-ка лучше в гостиную». У Крина была огромная семья и множество друзей. И все они собрались на праздник. Комнаты наполнились смехом. Тут и там пили шампанское. Кто-то поставил кассету, и начались танцы. И вдруг Трикси, кружа с Крином по гостиной, заметила Андре. Он только что прибыл и теперь беседовал с Луизье, шаря глазами по комнате. Когда он увидел Трикси, она коротко улыбнулась и отвела взгляд. «Чудесно встречать Новый год вот так!» — оживленно обратилась она к Крину. А он тоже, высмотрев в толпе Андре, заметил эту ее улыбку и поспешно согласился. Она перетанцевала почти со всеми присутствующими, ухитряясь держаться подальше от Андре. Но не могла же она избегать его весь вечер. «Я хочу поговорить с тобой», — мягко сказал он. «Пойдем отсюда, поищем тихое местечко». «Что за вздор? Никуда я не пойду. Когда ты, наконец, найдешь себе девушку, Андре? Зачем ты доставляешь мне неприятности?» Он усмехнулся. «Неужели мой сонный кузен наконец проснулся? Ну так пусть поймет, что жизнь не всегда складывается так, как он хочет. Если бы мы были не в этом доме, я дала бы тебе пощечину», — произнесла Трикси ледяным голосом. «Крин — прекрасный человек и самый лучший в мире муж». «Ты, видно, любишь его?» — в голосе Андре послышалось сомнение. «Конечно, люблю. Иначе почему я вышла за него замуж? А теперь, извини, я хочу поговорить со свекровью». Она отошла от него и приблизилась к госпоже Вандербринг Шааксма. Та заметила, что Трикси вся пылает от бешенства, и огляделась в поисках сына. Крин танцевал с пожилой кузиной, которая жила очень далеко и редко встречалась с семьей. Казалось, он внимательно ее слушал, но от чутких глаз матери не укрылось, что под маской вежливости прячется гнев, столь же яростный, как и у Трикси. Она весело сказала: «Я видела, как ты танцевала с Андре. Мы приглашаем его на все семейные торжества, потому что он все-таки член нашей семьи. Но он так не похож на всех нас. Он просто проказник. Надеюсь, он в конце концов встретит какую-нибудь женщину, которая сможет его изменить для его же блага». «Вы не обидитесь, если я скажу, что не люблю его. Он забавный, но, кажется, недобрый». Свекровь ласково потрепала ее по колену. «Я тоже его не люблю», — сказала она доверительно. «Ты так замечательно выглядишь, дорогая, у тебя прекрасный вкус. Крин гордится тобой». «Я тоже им горжусь», — Трикси улыбнулась своей собеседнице. «Пойду посмотрю, все ли готово у Рэба, ведь уже почти полночь». Кто-то выключил музыку и включил радио, разнесли шампанское, и при первом ударе часов Рэба, Уолки и двое слуг со стаканами в руках заняли свои места у двери. Трикси, стоя рядом с Крином, выпила шампанское и восторженно произнесла: